Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 379. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Книга Откровения, 2 глава, 7 стих. Никто в день сражения не должен обращаться в бегство или отказываться от участия в священной войне. Если только хотим царствовать, нам должно сражаться. Нам необходимо продолжать борьбу, пока не победим последнего врага. В противном случае это обетование не принадлежит нам. Оно ведь предназначается для побеждающего. Нам предстоит побеждать лжепророков, явившихся в этот мир, и то зло, которое сопровождает учение их. Нам надлежит преодолевать слабости своего сердца и его роковую склонность забывать первую любовь. Прочтите все, что Дух говорит Ефесской церкви. Если мы удержим за собой поле сражения, если будем верно следовать за своим победоносным царем, тогда мы сможем войти в рай Божий. Тогда получим разрешение пройти мимо Херувима с огненным мечом в руках и прийти к охраняемому дереву, плод которого дарует тому, кто его ест, вечную жизнь. Мы избежим тогда той бесконечной смерти, которая является осуждением греха, и получим вечную жизнь, которая является печатью невинности, плодом благочестивой отдачи. Приди же, мое сердце, ободрись. Уклониться от борьбы значит потерять новый, лучший Эдем. Сражаться же до победы значит ходить вместе с Богом в раю».